Глава 34. Иголки ароматной елки колют мои пальцы. Но я ж герой. Делаю вид, что мне не больно. Запихиваю побыстрее несчастное дерево в подготовленное Линой ведро с водой. Креплю, чтобы стояло и не шаталось. Даже смешно. 100 лет ничего сам своими руками не делал. Все это время Лина молча мне помогает, придерживая крону, чтобы закрепить ровно. Я затягиваю последний шуруп и поворачиваю голову направо, цепляя глазами ее голую икру в одном капроне колготок. Она стоит на холодном деревянном полу, поджимая пальчики, а у меня внутри все переворачивается от вороха эмоций. На автомате быстро встаю и подхватываю ее, отрывая от пола. Все настолько неожиданно, что она не успевает возразить, оказываясь на подоконнике. «Простудишься с голыми ногами», — хрипло оправдываю свой порыв. «Не могу от нее сейчас оторваться. Она сидит на краешке окна так, что я оказываюсь между ее ног. Голова дуреет, как вчера. Меня ведет от ее тепла, запаха и близости. После того, что было накануне, отпустить уже нереально. Она тоже замирает, не торопится отталкивать. Оба смотрим друг на друга, оба жадно глотаем воздух. Сейчас не нужны слова. Гораздо важнее для нас то, что происходит между строк, что отражается в наших глазах, что чувствуют наши тела. «Не твоя забота», — шепчет она, все-таки нарушая внутреннюю синергию между нами. Ее лицо серьезно, не шевелится. Но в глазах огонь. Огонь вызова. Игра. Капец, девочка, да ты втянулась. Пора мириться. Получается хрипло и очень взволнованно. Хоть мои руки и не дают ей пути к отступлению, это власть мнимая. Ни черта я здесь не контролирую сейчас. Все решает упертая Линка. Своими словами она только подтверждает мои ощущения. Илья, хотела тебе сказать, что не нужно иллюзий. Давай не будем друг друга обманывать. Мы здесь только потому, что ты отец Дианы. Не надо ничего усложнять. Дождемся, когда все устаканится и... Окончательно возвращает к реальности. А мне в нее не хочется, в эту реальность. А как же новогоднее волшебство? Усмехаюсь. Взрослые серьезные дяденьки не верят в сказки. Сам говорил. Забыл? Верят, Лина. Верят. Когда сказка написана по их сценарию. Делаю шаг назад, хотя дико не хочется. Тапочки надень. И все равно выходит хрипло. Потому что я теперь все время возбужден из-за этой злючки. Я в кабинет, надо поработать немного. «Ужинать будешь?» — спрашивает меня в дверях. «Чай принесешь?» Она поджимает губы и кивает. Спустя 30 минут Лина тихо стучится в кабинет, а когда открывает дверь, сердце ёкает. С ней вместе в комнату впархивает божественный аромат ванили и тепла, аромат дома и уюта. И когда передо мной появляется поднос с чайником, чашкой и моим любимым ее фирменным бисквитом зеброй, я в буквальном смысле охую от удовольствия. Жизнь с женщиной, любимой женщиной, это не только про классный регулярный секс, общие интересы и совместные дела. Это ощущение обволакивающего тепла и уюта, спокойствия. Это исцеляющее ощущение. Оно расслабляет, заставляет отпустить проблемы, передохнуть. Сейчас у нас было именно так. И это ощущение, к сожалению, когда-то мы потеряли своими взаимными недомолвками, обидами и проблемами, которые каждый пытался решить самостоятельно. Я смотрю на нее, и мир замирает. Минуту назад я был одним большим комком нервов. Коваль, как назло, вне зоны доступа, а проблем ворох. И куда он пропал? Секретарша сказала с работы, он уехал 2 часа назад. Мобильный не поднимает, домашний тоже. Звоню Инке. Тишина. Я уже грешным делом о чем только не подумал. И что он слишком буквально воспринял мой призыв побыть с семьей и решил экстренно заделать с женой еще одного спиногрыза? И что Енисей его похитил и увез в свою берлогу? Идиотство. На самом деле вообще не смешно. «Все нормально?» – спрашивает девочка, считывая висящее в комнате напряжение, которое только-только начало улетучиваться с ее приходом. «Как ты пришла лучше всех? Почему только одна чашка? Со мной не попьешь?» Лина отводит взгляд, слегка смущаясь. «Дианку пойду купать». «Еще 20 минут до сна. Давай попьем и вместе искупаем». Она встает, машет, отгораживаясь от меня. Опять отгораживается. Уже напридумывала себе в голове чего-то. Накрутила себя. «Работай давай, не буду отвлекать». Поворачивается и идет к выходу. Член предательски дергается в штанах. Она в бежевом трикотажном обтягивающем платье, словно вторая кожа. Уютно, красиво и... Капец, как сексуально. Сожрать ее хочется. Раздеть, гладить, рассматривать, любить. Капец, как хочется. Я изголодался по ее телу. Вчера, когда она была так близко, понял в полной мере, как же неимоверно изголодался. Лина прикрывает за собой дверь, а я напряженно прикрываю глаза. Она уходит, и я снова оказываюсь один на один со своими тараканами и переживаниями. Может быть, стоило все-таки настоять и заставить их уехать в Москву? Чай ожидаемо не успокоил меня. Выдохнул, достал вискарь. Ненавидел пить один. Но сейчас ситуация не та. Нужно немного расслабиться. Буквально пара обжигающих глотков, и немного отпустит. Как говорил мой отец, экспресс-релакс. Нет, не отпущу ее. По крайней мере, так они рядом, под моей защитой. Не будет Енисей сюда лезть, себе дороже. Да и не хочу я ее сейчас отпускать. Мы на верном пути. Близость между нами становится раз от раза более осязаемой, ощутимой. Моя Линка оживает. Рука не поднимается сейчас обрывать эту связь, потому что тогда жена опять отдалится и закроется. Еще сейчас прорываюсь к Ковалю, а потом плюю и отступаю. На всякий случай снова проверяю новости и созваниваюсь с его помощницей. Удостоверившись, что никакого ЧП не случилось, решаю тоже не тянуть и пойти спать. Все равно, пока другого варианта развития вечера не предвидится. Поднимаюсь наверх, поворачиваюсь с лестничного пролета в коридор. А там Лина. Почти голая, мать ее.